Большое Зимбабве. Вот уж не думал, не гадал, что когда-нибудь попаду на юг Африки, увижу реку Лимпопо, где, как мы знаем с детства, лечил зверей добрый доктор Айболит. Ныне по реке Лимпопо проходит граница между Зимбабве, 50-м независимым государством Африки и ЮАР, последним бастионом расизма на этом континенте. Несколько севернее Лимпопо, среди саванны, похожей цветом на шкуру льва, находится самый загадочный исторический памятник Черной Африки – Большое Зимбабве. В конце XIX века англичане, охотившиеся за слонами, обнаружили тут древнее сооружение из огромных камней. А ведь на всем пространстве к югу от Сахары тогда не было ни единой каменной постройки – ничего, кроме клинобитных стен и крыш из пальмовых листьев. Колонизаторы назвали эти непонятные сооружения руины, как они и поныне именуются во многих путеводителях. Но среди африканцев они известны как Большое Зимбабве. Именно это имя взяло себе молодое государство, расположенное между Лимпопо и Замбези на месте британской колонии Родезии. Когда приближаешься к Большому Зимбабве, прежде всего поражает пышная растительность на равнине, среди которой возвышается гранитный утес. Свежие ветры с Индийского океана создают благоприятный микроклимат. Видимо, поэтому тут когда-то поселилось племя Шона, начавшее в XII веке строительство каменных сооружений, точнее, оград, ибо постройки Большого Зимбабве не имеют крыш. Строители старались максимально использовать то, что предоставила в их распоряжение природа. Они дополнили конфигурации гранитного утеса каменной кладкой, создав лабиринт огороженных пространств, соединенных извилистыми проходами. Для построек Большого Зимбабве характерно не только отсутствие крыш, но и стремление избегать прямых линий и прямых углов. Стены изгибаются плавными дугами, даже края входных проемов закруглены. Возле южного подножья холма расположена овальная ограда, самое значительное сооружение Зимбабве. Когда смотришь сверху на это чуть вытянутое каменное кольцо, видно, что одна сторона его ниже другой. Чтобы возвести такой овал длиной 253 метра, потребовалось около миллиона тяжелых гранитных блоков. Каменщики XII-XIV веков отлично владели искусством безрастворной кладки, тщательно подгоняя куски гранита друг к другу. По наружной кромке стены из камней выложен декоративный фриз, который при утреннем и вечернем освещении создает впечатляющую светотень. Внутри овальной ограды возвышается 11-метровая коническая башня, похожая формой на те, что можно увидеть у нас в Ингушетии. Она сужается вверх с 6 до 2 метров. Назначение башни остается загадкой, ибо она целиком сложена из камня и не имеет внутренних помещений. Скорее всего, это строение должно было символизировать могущество местного вождя, его право взимать оброк с подданных. Когда в этих местах появились англичане, они пустили в ход версию о том, что ограды Зимбабве сложены то ли римлянами, то ли финикийцами. Дескать, дикие племена, обитавшие к югу от Сахары, не могли создать столь величественное сооружение. Это, мол, по-видимому, один из памятников библейской страны Афир, откуда легендарный Хирам возил сокровища ко двору царя Соломона. Первым археологом, который серьезно взялся за изучение Большого Зимбабве, был шотландец Рэндалл Маквайр. В своем научном труде «Средневековая Родезия» Он, во-первых, доказал, что безукоризненные каменные кладки созданы руками африканцев и не имеют никаких следов средиземноморской или ближневосточной культуры. И, во-вторых, что их появление относится не к доисторическим временам, а к Средневековью, когда древних римлян и финикийцев уже не было, а европейцы в Африке еще не появились. Тем не менее, мифы о неоафриканском происхождении Большого Зимбабве дожили до наших дней. У туристов популярен роман Хаггарда «Копи царя Соломона». Англоязычные путеводители упрямо называют гранитный холм Акрополем, а овальную ограду – храмом. В годы национально-освободительной борьбы у партизан, сражавшихся между Лимпопо и Замбези, был лозунг «Мы возразим тебя, Зимбабве». Этот девиз подразумевал не только обновление страны, но и возврат из забвения ее национальной святыни.